Имелись зверинцы также и при замках Фонтенбло и Шантий. И вообще в XVII-XVIII веках у французской аристократии считалось престижным содержать у себя дома экзотических животных. А поскольку в те времена Франция задавала тон, то зверинцы возникли вскоре и при дворцах немецкой знати, а также других европейских стран. В 1654 году кардинал Джулио Мазарини распорядился построить у входа в Винсентский лес в Париже новый зверинец, куда собрали воедино животных из Лувра и Тюильри. Следовательно, уже тогда, на том же месте, где несколько десятков лет назад был сооружен самый современный и большой зоопарк Парижа под названием Боа де Винсен, уже имелся зверинец. Однако от всех тех старинных зверинцев сегодня не осталось и следа. Разве что два павильона еще напоминают о бывшем Версальском зверинце. Да еще в садоводстве, расположившемся сейчас на его месте, можно найти остатки фундамента старинных построек. И хотя сейчас никаких диких животных там не осталось, тем не менее я порекомендовал бы любителям природы, посещающим Версальский дворец, совершить небольшую пешеходную прогулку через парк до бывшего заброшенного зверинца. Как только спустишься с широкой лестницы дворца и немного пройдешь вдоль левого берега крестообразного огромного увеселительного пруда, сразу очутишься перед двумя еще сохранившимися павильонами и увидишь разрушенную стену знаменитого когда-то зоопарка. Однако эти павильоны вовсе не были предназначены для жирафов, как вам расскажут живущие там сегодня садовники. В зверинце никогда никаких жирафов не было. А предназначались эти сравнительно небольшие строения для гостей короля. Когда знаменитый король Франции Людовик XIV в возрасте 24 лет принял решение о застройке государственных земель в Версале, которые за 28 лет до этого были приобретены его отцом, он поначалу и не думал о том колоссальном, великолепном дворце, который должен был возникнуть на этом месте. В первую очередь его интересовал сам парк и зверинец, к которому король питал особое пристрастие. Архитектор Лево набросал весьма необычный проект такого зверинца. Прежде во всех дворцах вольеры и клетки с дикими животными и экзотическими птицами были разбросаны по всей территории парка, далеко друг от друга. Там бассейн для водоплавающих, а там львы в клетках. Лево впервые сосредоточил зверинец в одном месте, на территории, не превышающей 3-4 гектаров. Но поскольку зверинец не был рассчитан, как современные зоопарки, на толпы народа, а предназначался только для короля и его почетных гостей, архитектор спроектировал его в виде расходящихся из одной точки лучей, подобно полураскрытому вееру. Из этой точки августейший посетитель мог обозревать всех животных разом. Такое расположение клеток было перенято затем почти всеми планировщиками, строящими зверинцы в Европе, по примеру Версаля. Его влияние заметно и на функционирующем и сегодня зоопарке Шенбрунн в Вене. На смотровой площадке строился и маленький замок, украшенный внутри портретами и скульптурами животных. Людовик был в таком восторге от проекта, что страшно торопил со строительством. Зверинец сооружался с 1662 по 1664 год и обошелся в 450 тысяч франков. Может быть, такая сумма и не покажется слишком большой, но нельзя забывать, что короли в те времена привыкли пользоваться при строительстве дешевым подневольным трудом своих подданных. Людовику так не терпелось заполучить свой зверинец, что он после некоторых колебаний разрешил подрядчику продолжать работу даже по воскресеньям после мессы. В 1665 году начали поступать первые чужеземные животные – страусы, египетские цапли, орлы, дикобразы, фараоновы крысы, мангусты. лисы, лев, экзотические голуби, казуар, слон, подарок короля Португалии, три крокодила от сиамского короля, верблюды, олени, лани и голландские коровы, молоком которых, замешанным на яичных желтках, кормили фламинго. На отдельном водоеме содержались и пеликаны. Питьевую воду подводили по двум зацементированным акведукам из речек Сен-Кер и Фонтено. Постройка акведуков закончилась лишь к 1688 году.